Ничего, путь не близкий, еще оклемаюсь. Я этот поход, Афанасий Иванович, больше 2 лет готовил. Нет, так просто вы от меня не отделаетесь. Хоть ползком, хоть волоком, а я от вас не отстану. Я хочу все это видеть от начала и до конца. Еще государь велел передать, что награждают тебя землею. 500 чатей возле Тулы. Той землицей награждает, кою ты столь ревностно оборонял. Когда отправляемся, Афанасий Иванович? А как бояре с погони возвернуться? Вздохнул воевода. Так рьяно ты их настропалил, теперь еще и не охолодить. Только через 7 дней, 1 июля, государь велел избранной 1000 покинуть Тулу. Однако во время перехода стало ясно, что в полку не хватает еще очень и очень много людей. Поэтому возле Коломны рать остановилась снова, дожидаясь отставших. Через 3 дня терпение Иоанна лопнуло, и он с 500 бояр умчался к Владимиру, чтобы двигаться на Казань более короткой и безопасной тыловой дорогой. Воевода Афанасий Иванович тронулся дальше только через неделю, когда вернулись в строй почти все его воины, и стало совершенно ясно, что южному порубежью Руси ничего более не грозит. Опричный полк отправился к Рязани, где к князю Сокольскому наконец-то вернулся Изольд со своим 10 ратников. Дальше через Цну и Кадом к Алатырю. Здесь, выстроен среди глухих лесов в воинском лагере, люди пару дней отдохнули, потом перешли реку, за 3 дня добрались до Свияги и вдоль нее спустились к крепости. 15 августа избранная 1000 вошла в ворота крепости и очутилась в раю. Воинов ждали обозы с припасами, сменной одеждой, ладьи со снедью. Здесь была баня, навес от дождя, ячмень, сено, дрова. В общем, цивилизация. В первую очередь Андрей отмылся и переоделся в человеческое обличие. В баню соваться не стал, там постоянно толпа невероятно крутилась. Искупался в Волге, предварительно оттерев тело и волосы густым зольным щелоком. Плавал он долго и с наслаждением. Пахом вертелся рядом, недовольно бурча под нос о простолюдинском развлечении, да о злобных водяных с русалками, поджидающих помутом и водорослям зазевавшегося христианина. Однако, хотя нога и болела, но рана уже затянулась, силы князя давно восстановились, и бояться молодой человек никого не собирался, ни на суше, ни на воде. Приведя себя в порядок, Зверев отыскал на длинном, вытянутом вдоль Волжского и Свияжского берегов причале боярина Выродкова, решившегося почему-то надеть зеленую суконную фирис и зеленые же софьяновы сапоги. Служилые люди обнялись. — Здрав будь, Иван Григорьевич! — отступил, оглядывая арабиста с ног до головы князь. — Хорошо выглядишь. Видать, после окончания стройки высыпаться по ночам удается. «Последнюю неделю только мы делаем, что спим, Андрей Васильевич!» — отмахнулся боярин. «Государь уж 4 дня как прибыл, а на переправу на Казанский берег никак не учинить. Едва отваливать и начинаем, Волга штормом вздыбливается, назад ладьи кидает, 8 штук и вовсе разбило. Иван Васильевич поначалу меня нахваливал, старшим, над всеми людьми и делами строительными поставил. А ныне же смотрит волком. А ты-то тут при чем, Иван Григорьевич? Не понял Зверев. Супротив погоды не попрешь? Кабы погода. Боярин настороженно огляделся по сторонам и понизил голос. Сказывают, колдовство это есть черное. Кто-то из чародеев помогает басурманам поганым. Едва я к переправе изготовлюсь, бурю ворожбой вызывает. Кого-нибудь в этом замечали? Разве ж чародея заметишь? Он ее обличье переменить может и глаза отведет. Но это это точно. Обликом заморачивать они умеют. Сам один раз попался, — усмехнулся Андрей. Правда, есть у них и большой недостаток. Заговоренные линии они перешагивать боятся, как скорпионы веревку из конского волоса. Слыхал про такой секрет? Про веревку на Востоке всем ведомо, — кивнул Выродков. А вот про заговорные линии первый раз слышу. А ничего страшного, зато я знаю. Способ простой, но действенный. Завтра же займусь. Ты только о сём никому не говори. Кстати, князь Михаил Воротынский здесь? А как же, Андрей Васильевич, — повеселел боярин. Давно уж здесь, о тебе не раз справлялся. Вот и ему тоже не говори, — предупредил Зверев. Нет. «Постой. Боюсь, мне с этим будет трудно, а тебе выдадут все без вопросов. Да и знаешь ты, где что стоит лучше моего. Мне нужно по ковшу воды из каждого колодца, что есть в крепости, по горсти золы из каждой печки и ветку полыни, и несколько метелок, самых обыкновенных, из ивы. А у нас один колодец в крепости. Тогда ведро». Моментально отреагировал Андрей. «И что будет?» «Наговорю зелье Божьим словом, обведу крепость вокруг. Коли колдун внутри, к воде он подойти уже не сможет. Не сможет и бурю учинить. А если он снаружи?» «Снаружи?» — зачесал в затылке князь. «Да об этом я и не подумал. Ну что же, придется старым способом поступать. Несколько всадников... Каждому по метелке, смоченной зельем, к седлу и вперед, вдоль берега, насколько терпения хватит. И кругом через лес обратно, чтобы на несколько верст выше и ниже Свиярска выхода чародеям к воде не было. Чтобы колдун не знал, когда переправа начнется. Да и бурю поднимать издалека трудно будет. А поможет? Поможет. Я у себя в имении одного колдуна так вывел. Умный был, тварь, хитрый и ушлый. Я всю землю такими линиями исчертил. Думал запереть его на одном из кусков. Но он ушел, скотина. Потом в Новгороде к князю Старицкому прибился. Владимир Андреевич, сам знаешь, государю не дружен. Вполне может пакость учинить. А теперь еще и мне враг. Увидишь его, осторожен будь. «Двоюродный брат государя?» — неуверенно переспросил боярин Выродков. «И наследник русского престола, если с Иоанном что-нибудь случится». «А у Иоанна сын вот-вот появится. Царица вон что ни год тяжелая ходит. Стало быть, в скорости и наследник». «Младенец? Ему до настоящего наследника еще расти и расти. От одного... Он игрушкой в чужих руках останется. А там, ну, мало ли чего с детьми случается. Про то, что их общий друг, Михаил Воротынский, на пару со Старицким, организовал неудачное отравление царя, Зверев добавлять не стал. Свидетели мертвы, доказать ничего невозможно, а ссориться ни с Иваном Григорьевичем, ни с князем Воротынским он не хотел. Особенно... во время общерусского похода на древнего врага.